Жизнь с избытком. В продолжении последних 42 недель мы рассмотрели с вами жизнь с избытком, который Бог даровал нам во Христе Иисусе. Мы исследовали некоторые приятно волнующие душу моменты, о которых Бог говорит в Своем Слове об этой жизни. Моя молитва есть о том, чтобы вы часто жаждали этой жизни, вспоминая все, что это значит для вас и других людей через вас. А теперь мы приходим к последним 4 беседам на тему о жизни с избытком, в которых я постараюсь суммировать главные истины, упомянутые раньше, а также постараюсь побуждать вас жить эту жизнь, потому что нет ничего подобного ей. Однако позвольте мне сказать слово предупреждения. Как только Бог совершает что-нибудь хорошее и чудное для своего народа, сатана старается этому подражать. Очень часто он производит имитацию, которая долгое время принимается за действительность, хотя и является фальшивкой. Но это никогда не может достичь уровня Божия. Если христиане имеют радость своей христианской жизни, то сатана тоже старается копировать эту радость, делая своих последователей временно счастливыми. Это счастье, за которым всегда следует духовная боль и скорбь. Сатана также старается выдумывать пути для получения того, что Бог предлагает, восхождение по пути, которым Бог избирает для нас. Это приводит к обманчивому плоду в нашей жизни. Например, он предлагает нам жизнь, которая похожа на жизнь с избытком, счастье и изобилие, но без связи с пролитой кровью Христа и без пребывания в нас Святого Духа. Он это делает, зная хорошо, что в сердце человеческом есть жажда найти удовлетворение, и он пробует отвратить человека от Бога, чтобы он искал удовольствие в его ложных дарах. Да не будем мы обмануты им. Помните, что Бог не употребляет методов чародея. Жизнь с избытком не приходит этим путем. Бог открыл путь, который Он приготовил, прощение и мир для человека без ущерба своей праведности. Это Голгофская кровь Иисуса Христа. Мы имеем доступ к Богу и мир Его в сердцах, потому что Христос пролил Свою кровь за нас. Тайна жизни с избытком совершенно не является секретом. Это просто Иисус Христос в нас пребывающий. Я желаю напомнить вам 3 важных пункта, которые мы должны признать, если мы желаем жить эту жизнь с избытком постоянно. Первый пункт. Обнаружьте, что вы имеете в себе эту жизнь. Это не жизнь, которую верующий хотел бы иметь и жить ею. Если вы являетесь верующим, то вы имеете эту жизнь. Когда вы стали христианином, эта жизнь дарована вам по благодати Божией. Возможно, что вы об этом не знали в то время. Все, чего вы хотели тогда, было прощение и мир души. Но Бог дал вам больше, чем вы просили. Он даровал вам эту чудную жизнь как дар. Сатана будет всегда стараться обмануть вас, что вы бедны духовно. Но напоминайте себе постоянно, что, будучи Детем Божьим, вы во Христе. Тот, кто во Христе, уже имеет эту жизнь. Второй пункт. Признайте, что жизнь, дарованная вам, является жизнью Христовой. Как я уже неоднократно говорил вам в моих беседах, жизнь, которую вы получили при возрождении, есть истинная жизнь Сына Божия. Христос вас – надежда славы. Подобно тому, как есть физическая жизнь, человеческая и жизнь ангельская, так и есть жизнь христианская, и вы имеете ее в себе. Это истинная жизнь Христа. Он говорит о себе, как о виноградной лозе, на которой мы являемся ветвями. Жизнь лозы течет в ветви ежеминутно. Этот факт делает возможным наше уподобление Христу. Как невозможно, чтобы стебель помидора зародил яблоки, так как соки помидора производят жизнь этого же плода, помидора, так невозможно, чтобы невозрожденный человек принес плод духовный подобие Христу. Только жизнь Христа в вас может принести плод, подобный Христу в нас. Необходима жизнь с избытком любви и победы, которые во Христе, чтобы произвести в изобилии любовь и победу в нас. Третий пункт. Согласитесь, что только Библия является неоспоримо источником учения об этой жизни. Это весьма важно. Очень часто верующие обращаются к другим книгам и источникам за информациями и приходят в большее замешательство. Библия является Божьим откровением, данным человеку. В нем Господь говорит человеку о себе и о нужде сердца его. Он открывает в ней тайны, которые не открывает природа и даже провидение. Недавно мы с женой служили Словом Божиим среди студентов одного университета, который был окружен чудной природой. Однажды, в послеобеднее время, я сидел на дворе и говорил со студентами. Был теплый день. Вдруг в траве вблизи меня я заметил змею. Она ползла за лягушкой и поймала ее заднюю лапу. Сразу же началась большая борьба. Лягушка тянула в одну сторону, а змея в другую. Лягушка начала издавать слабые звуки, которые говорили о большой боли. Змея тихо и успешно укрепила свою мощь над лягушкой. Мы наблюдали в молчании продолжавшуюся борьбу. Медленно змея кусала сильнее лягушку и овладела ее второй задней лапой. Как только лягушка силилась немного освободиться, змея открывала свой рот и кусала ее больше. Наконец она поломала ей несколько костей. Прошел целый час, очень длинный час агонии бедной лягушки. Глаза ее выкатились, кваканье было все более жалобным. Одна за одной кости ее были потрещены сильной змеей. Наконец, лягушку змея съела, растолстев неимоверно. Я посмотрел, целая группа студентов окружила зрелище. Они молча смотрели на происходившее. Тихо я спросил их: «Вы, которые думаете найти Бога только в природе, нравится ли вам то, что вы видели?» Урок оказался весьма полезным. В тот же вечер многие из студентов открывали нам свои сердца с благодарностью Богу за то, что Он открыл нам себя не как Бог природы, но как Бог Голгофы, отдав Сына Своего за грехи наши умереть на кресте. Как мы можем познать Бога, что Он есть любовь? Природа возвестила бы нам только о Его могуществе. Библия говорит о любви Его. Она передает нам, что Он, любя, отдал Сына Своего, чтобы мы имели в себе жизнь Его Сына. Не видите ли, как это важно идти за информацией о жизни к Библии? Только в ней вы увидите премудрость Божию открытой. Во многих ее книгах Он говорит о полном попечении о нас, которое Он совершил, чтобы мы имели эту жизнь и жили ее каждый день. Библия заверяет нас, что эта жизнь предназначена для всех, кто верует. Это не есть нечто специальное для священников и князей или для других людей, занятых специальным трудом. Это жизнь для всех его детей на радость и удовольствие им. Пусть не смутят вас разные учителя. Идите к самому источнику Слова Божия. Истина эта в нем так просто открывается. Приближая заключение беседы сегодня, я хочу прибавить следующее. Ничто не может изменить этого факта, что Бог приготовил для нас эту чудную жизнь. Это есть дар, который вам дается навсегда. Бог не меняет своих намерений в таких делах. Все сводится к пункту, что мы сами намерены сделать в этом отношении. С одной стороны, вы можете только размышлять об этом чудном даре. Вы можете уподобиться философу древности, который увидел пламя огня, но он сидел без движения, наблюдая и размышляя о тайне огня в то время, когда его дом горел и сгорел дотла. Вы можете думать в изумлении о том, что Бог сделал лично для вас, и все же не предпринять ничего, никакого решения. С другой стороны, вы можете нечто сделать, веруя сердцем, что Библия говорит истину, вы можете воззвать с верой к Богу. «Я верю Твоему Слову. Я верю, что Ты приготовил жизнь с избытком и для меня. А верую просто и принимаю из рук Твоих силу, чтобы жить эту жизнь. Благодарю Тебя, Господи». После этого вы можете идти с радостью в этот мир, никогда не сомневаясь в том, что Бог обещал, Он силен совершить. На следующей неделе я постараюсь ответить на вопрос, имея доступ к этой жизни с избытком для всех верующих, почему же многие не имеют радости ежедневно и не живут эту жизнь непрерывно? Аминь.